Церковная иерархия. Со времен апостольских установлено три степени, то есть ступени священства: епископы, священники и диаконы. Все они священнослужители. Епископы – высшая степень. Они называются также архиереями. Епископы управляют делами церкви, совершают богослужения и обладают высоким авторитетом в деле научения христиан православной вере. Преимущественно перед священниками обладают правом рукополагать в священнослужители, а также освящать мира и антиминс. Высший епископ – патриарх всея Руси, ныне святейший патриарх Алексей II. Он является предстоятелем Русской Православной Церкви. Старейшие и заслуженные епископы называются архиепископами. Епископы столиц и крупных городов называются митрополитами. Они, как и патриарх, входят в священный синод. Епископ, помогающий старшему по должности епископу, называется викарным или викарием, то есть наместником, заместителем. Среднее звено или степень – иереи. Так же, как высшее духовенство, могут совершать богослужения и все таинства, кроме упомянутых дополнительно для архиереев. Заслуженным иереям дается звание протоиерея, а главный среди протоиереев называется протопресвитером. Священник-монах носит название иеромонаха. Из иеромонахов бывают игумены и архимандриты, особо заслуженные или настоятели монастырей. Третья степень иерархии – диаконы. Они служат епископу или священнику, помогают при совершении таинств архиереям и священникам, но сами не совершают их. Участие диакона в службах не является обязательным. Поэтому в некоторых церквах или по некоторым обстоятельствам службу совершает один иерей. Особо отличившийся диакон может получить звание протодиакона, то есть старшего диакона или архидиакона. С патриархом обычно служат именно архидиакона.